пережила при этом самые счастливые минуты в своей жизни, стояла перед ней довольная и улыбающаяся. Теперь она знала, что жертва ее была не напрасна. «Что ж, тогда постараюсь не попадаться ей на глаза», — сказала она с величайшим спокойствием и вышла из комнаты. Пасторша так и ахнула. Она поспешила к Форсиусу. «Ну, что ты на это скажешь?» «Видно, Карл Артур и жена органиста были правы. Ей говорят, что Беата Экенстед не желает спать с ней под одной крышей, а она улыбается с таким торжеством, точно ее провозгласили королевой Испании». «Ну-ну-ну, друг мой», — сказал пастор, — «потерпим еще немного. Завеса начинает спадать. Я убежден, что полковница поможет нам во всем разобраться». Пасторша подумала с испугом, что ее Форсиус, который до сих пор, благодарение Богу, сохранял полное душевное здоровье, теперь начинает впадать в детство. Чем может помочь им эта чудачка Беата Экенстед? Слова пастора еще больше расстроили ее. Она вышла в кухню и распорядилась, чтобы полковницы постелили во флигеле. Туда же она велела отнести поднос с едой. Затем отправилась к себе в спальню. «Пускай отужинает там», — думала она. «Там она сможет пестовать своего сыночка, сколько ей вздумается. Я-то надеялась, что она приехала, чтобы распечь его за эту новую помолвку, но она лишь целует его и потворствует ему во всем. Если она думает, что после этого дождется от него радости...» На другое утро полковница и Карл Артур вышли к завтраку. Гостья была в наилучшем расположении духа и самым любезным образом беседовала с хозяевами. Но когда пасторша увидела полковницу при дневном свете, та показалась ей увядшей и исхудалой. Пасторша была на много лет старше своей подруги. Все же она выглядела гораздо здоровее и бодрее ее. «Ах, жаль мне Беату», — подумала старушка. «Она вовсе не так весела, как хочет казаться». После завтрака полковница послала Карла Артура в деревню за Теей Сундлер, с которой она хотела поговорить. Пастор ушел по своим обычным делам, и дамы остались одни. Полковница тут же заговорила о сыне. «Ах, милая Гина», — начала она, — «я так счастлива, что и сказать не могу. Я выехала из дому сразу же, как только получила письмо от Карла Артура. Я боялась, что застану его в отчаянии, близком к самоубийству, но нашла его совершенно довольным и счастливым. Удивительно, не правда ли? После такого удара... Да, он быстро утешился», — весьма сухо заметила пасторша. «Знаю, знаю. Это далекорлийка. Маленькая прихоть и ничего больше. Постилка, которую кладут в рот, чтобы отбить неприятный вкус. А разве сможет человек с привычками Карла Артура ужиться с такой женщиной?» «Видела я ее», — сказала пасторша. «И должна сказать, что она красива. Очень-очень пригожая бабенка». Лицо полковницы покрылось смертельной бледностью, но лишь на мгновение. «Мы с Экенстеттом решили не принимать этого всерьез. Мы не станем противиться новой помолвке. Он был так жесток, обманут. Разумеется, он помешался с горя. Если не раздражать его отказом, то он скоро забудет об этой своей причуде. Нынче утром пастор вязала с таким ожесточением,